Притча о плевелах. В Евангелии от Матфея, 13 главе с 24 по 30 стихи читаем следующее. «Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем и выберем их». Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Рассмотрим эту притчу более подробно. Царство небесное или Царство Божие, как сказано у Марка 4:26, апостол Павел объяснял не как место, а как состояние. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Римлянам 14 глава 17 и 18 стихи. Под этим царством, пришедшим от Бога, многие понимают пришедшую с неба духовную силу, которая изменяет природу человека, делает его новой тварью. В таком человеке воцаряется Бог и наполняет его небесной радостью. Для необращенных это кажется невозможным. Апостол Павел как бы соглашается с их непониманием и говорит пережившим, что это великая тайна Божия. А сущность этой тайны – Христос в вас, упование славы. Колоссянам, 1 глава, 26-27 стихи. Доброе семя, сыны царствия – это те, которые, по словам апостола Петра, сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Сынами евреи называли тех людей, которые посвящали себя для определенного служения. Моисей написал Израилю, «Вы сыны Господа Бога вашего». Второзаконие 14:1. Молодых людей, изучавших служение пророков и приготовлявшихся к таковому, называли сынами пророков. 4 Царств, 2 глава, 3-7 стихи. В притче о сеятеле под семенем понимается Слово Божие, а в притче о плевелах под добрым семенем понимаются те люди, которые приняли Слово Божие, дали ему возможность укорениться в них, о которых апостол Петр написал, «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». 1 Петра 1:23. «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, то есть Христос». Он делал это не только будучи в человеческом теле и странствуя в Палестине более 1900 лет тому назад, но делает это и во все века через тех, кому он вручает семена правды Божией и поручает рассевать их по всей земле. В наш век удивительно быстрого распространения всевозможных идей и понятий при помощи печати, радио и телевидения мы должны быть особенно благодарными Богу за те страны, в которых дается возможность пользоваться этими средствами для проповеди Евангелия спасения во Христе Иисусе. Посеянное Словом при содействии Духа Святого может изменить человека и превратить его в сына или дочь Царствия Божия, о каких пророчествовал Исаия, говоря: «Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое». Исаии, 55 глава, 13 стих. Поле есть мир, о котором в первом послании апостола Иоанна написано: «Мы знаем, что весь мир лежит во зле». 5 глава, 19 стих. А в Евангелии этого же апостола Иоанна сказано, что Христос в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. 1 глава, 10 стих. Мир, как сотворенный Христом, принадлежит ему, потому и сказано, что посеял доброе семя на поле своем. Во время земной жизни Господь Иисус сеял только на небольшом участке этого поля, то есть только среди иудейского народа. Когда же Христос совершил подвиг искупления, умер за грехи людей и воскрес для их оправдания, Он заповедал Своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка, 16 глава, 15 стих. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. «Плевелы – сыны лукавого, то есть люди, отдающие себя в распоряжение лукавому или сатане. Арабы и другие восточные народы верят, что плевел – сорное растение, растущее в пшенице, является не отдельным видом растений, а выродившейся пшеницей, от которой в начале роста почти ничем не отличается. Когда же появляются колосья, тогда становится видным, что плевел, а что пшеница. По плодам их узнаете их. Возможно ли подобное вырождение пшеницы, мы не утверждаем. А что подобные вырождения среди людей случаются, об этом читаем в Писании. Один из апостолов Христовых, Иуда, превратился в предателя. Анании и Сапфире сатана вложил в сердце солгать Духу Святому. Апостолу Павлу пришлось немало пострадать от лжебратьев. Среди христиан оказывались уклонившиеся от веры, 1 Тимофею 6:10, и даже обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Враг, посеявший их, есть дьявол. Многие думают, что сатана находится в аду, где имеет свой престол и мучит грешников. На самом же деле, сатана и теперь имеет доступ к Богу и клевещет на слуг Божьих, как записано в книге Иова, 1 главе 6 по 12 стихи, 2 главе с 1 по 7 стих и в книге Откровения, 12 глава с 7 по 10 стихи. Он свободно странствует по земле и рассевает свои ядовитые семена везде, а особенно там, где сеется Слово Божие. Апостол Павел назвал сатану князем, господствующим в воздухе. Ефесянам 2:2. А Христос назвал его князем мира сего. Иоанна 14:30. Рабы Господина, посеявшего доброе семя, истинные служители Христовы. Они видят, что среди пшеницы начинает расти нечто чуждое и вредное. Они предлагают свои услуги пойти и выполоть все подозрительное, но благоразумно спрашивают на это разрешение у Господа. И к своему удивлению слышат распоряжение: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». И Господин указывает причину: «Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». Церковь Христова имеет право и даже обязанность извергнуть развращенного из своей среды. 1 Коринфянам 5:13. И на этом остановиться, так как внешних судит Бог. Жатва – кончина века. Разделение между пшеницей и плевелами произведут не люди, а наиболее беспристрастные жнецы – ангелы Господни. Никто не сможет ни подкупить, ни обмануть их. Ангелы в первую очередь соберут и свяжут плевелы в связки, чтобы предать огню. Не пророчество ли это Христово на всевозможные союзы и юнионы, в какие теперь объединяются люди для своих корыстных целей и, ставши значительной силой, часто действуют во вред миллионам людей, к ним не прилежащих? Это, конечно, только предположение. Но Христовы слова исполнятся, что к концу нашего века сыны лукавого или обольщенные сатаною будут собраны, связаны и удалены с этой земли только не людьми, а ангелами Божьими. Тогда наступит то царство, о котором Христос научил нас молиться. «Да приидет царствие Твое. Аминь».